Глава 19. Машина подъехала к дому Лени. По коже Следера прошел озноб. Как бы он ни относился к женщине, но считал ее членом семьи, которую она отказывалась принимать. Первым делом Дерек направился в мастерскую, где девушка коллекционировала картины Лоррей и писала свои. Он знал про них. Дейтон рассказывал. Как-то он позволил себе без ведома хозяйки пройти и посмотреть всю коллекцию. Картины отличались, хоть Лени пыталась копировать. Не хватало страсти, ярости и отчаяния, чем пропитаны были картины его пары. Лоррей писал их в момент ужаса и надежды, поэтому не стоило удивляться, почему они так трогали. Дерек уже подходил, когда почуял запах гари. Он поспешил в кладовую мастерскую, чтобы войти в открытую дверь. Кто-то недавно здесь побывал с целью уничтожить улики. Посторонних запахов Следер не ощущал, а значит, здесь был альфа или высший триад. Хотя не стоит забывать о том, что есть еще высший судья – Кайл Стакер. Если он… Но ведь Лени его двоюродная сестра. Он не мог… Или так сильно хочет заполучить Дейтона? Нет. Вероятно, он ищет не там. Лоррей сказала, что убийца являлся любовником Лени. Тогда Стакер отпадает. Конечно, не стоит списывать, но он верил словам своей триады. На лице мужчины пролегли морщины. Дерек задумался. Когда он приехал на территорию Белых Волков, то сразу понял, что Лени с кем-то встречается. Но он не смел судить. Брат умер. Не быть же ей одной всю жизнь. Ночью она уходила в лес и возвращалась только под утро. Но никогда запаха другого оборотня он не ощущал. Теперь понятно, почему. Убийца не желал, чтобы о нем узнали. Именно поэтому от Лени всегда исходил аромат пахучей травы серебрянки. Она перебивала запахи. Простого оборотня скрывала лишь на краткое время, а сильного маскировала на достаточно длительный период. Только вот кого прятала ото всех Лени? Почему не встречалась официально? Она вдова. Ей бы никто и слова не сказал. В дом женщины были вхожи немногие. Семья Альфы, Кайл Стакер и несколько друзей. Других мужчин не было. К тому же, после убийства мужа девушка старалась держать сына подальше от оборотней. Боялась за его жизнь. Видимо, по этой причине, когда Лени поняла, кто убийца, сразу передала его в семью мужа, зная, что о нем позаботится. Но почему не рассказала ему? Почему решила умереть? Она ведь понимала, что в живых убийца ее не оставит. В мастерской было довольно тепло. Дерек сразу направился к кучке пепла. Сомнений не было. Там находился последний набросок Лоррей. Получается, после убийства оборотень вернулся сюда. Оглядев чулан, мужчина заострил внимание на двух картинах с клочьями. Рвали когтями, уничтожая что-то важное для убийцы. После спалили ошметки. Достав айфон, мужчина сфотографировал и отправил Лоррей, задав вопрос. «Что помнишь по этим картинам?» Еще раз внимательно осмотрев картины в мастерской, мужчина нахмурился и вышел, направляясь по запаху, где находился альфа белой стаи. С ним на поляне находились его сын, Риан, телохранитель Лени и бригада экстренной помощи. Пока Следер двигался по направлению к месту убийства, услышал входящий звонок. Лоррея. Мужчина поспешно активировал экран, не желая пропускать. «Дерек!» С волнением проговорила девушка, заставляя тело мужчины сжаться. «Разбудил?» Хрипло выдал он. «Да нет, я уже проснулась». «Не спала? Метка?» «Видела сон, но он странный». «Что странного?» «Женщина в темноте». «Женщина?» «Да, не могу понять, кто она». И как связано с Белым Волком. Но она не боялась, не отворачивалась. Я бы сказала, что она ждала, когда волк набросится на мужчину. Уверена? Да, она смотрела со спины белого волка, а он защищал ее, оскалившись, ожидая ее команды. «Какого мужчину?» «Я точно не увидела. Смутно. Его лица нет, только руки, пытающиеся закрыться от оборотня». «Ты нарисовала картину, верно?» «Да». «Отправишь мне фотографию? Возможно, я узнаю женщину», — произнес мужчина, надеясь, что так и будет. «Я попробую». «Странно». Вдруг протянул Дерек. «Даже на территории людей ты видишь сны? Почему?» Девушка молчала, не зная, что ответить. Ее тоже беспокоил этот вопрос. Она сглотнула и тихо предположила. «Возможно, я знаю этого мужчину или встречусь позже. Не могу понять, когда это случится». «Знаешь?» Его крик отдается в ушах. Голос знакомый, только не пойму, кто. Оглушительный, истошный. Взгляд женщины удивил. Она радовалась. Улыбку я точно помню. А когда волк напал на него, она истерично засмеялась. «А раньше ты эту женщину видела?» «Нет, никогда». «Хорошо, тогда жду фото». «Я попробую отправить. Обычно не пользовалась этими функциями». «Там все легко», — произнес мужчина и поинтересовался. «Что по картинам? Помнишь?» «Ох!» — послышался громкий вздох. «Да, помню. Там было озеро». «Озеро? Без оборотней?» «Да, озеро и в стороне рука женщины, убирающая ветки, чтобы пройти и спасти мальчика, тонущего в пучине. Его видно, если присмотреться». «Почему ты написала эту картину? И вторая о чем?» «Я не помню». «Совсем не помню, только...» Тут Лорея замолчала. «Это ведь было давно. И вторая картина — это продолжение первой. Да, точно. Две картины с этой женщиной». «Разве?» «Да, женщина плачет над телом мальчика. И где мать наблюдает, как тонет сын, но не может помочь». «Почему она не могла помочь?» «Я не помню». «Но все твои видения связаны с убийствами, так?» «Да». «Получается, он не утонул. Ему помогли?» «Не знаю». «Вспомни». Лорея замолчала. «Я не помню. Я правда не помню. Это случилось больше 10 лет назад. Разве нет?» «Где-то так. После этого я заболела, поэтому помню дату. Поздняя осень. Тогда еще праздник оборотней был. Но почему мать не помогла сыну и кто виноват, я не знаю». Улавливая панику в голосе девушки, мужчина спокойно произнес: «Спасибо. Твоя информация очень важна». «Правда?» «Да. Как ты себя чувствуешь?» «Странно. У меня нехорошее предчувствие», призналась девушка. «Как только разберусь, я приеду, если хочешь». «Найди его. Я отправлю фотографию. Очень хочу, чтобы ты нашел его. И еще, проверь дом знахарки. Там сундук в чулане. Там тела. Только вот не понимаю, почему все в огне. Раньше огня не было». «Я обязательно разберусь. Ты отдыхай». Он думал отключиться, когда услышал: «Когда все закончится, я буду ждать тебя». Мужчина остановился, пытаясь принять слова девушки. «Непременно буду. Только береги себя». «Хорошо. Удачи», — проговорила она и отключилась. Дерек довольно ухмыльнулся и направился к месту преступления. У деревьев близ озера толпились все. Элбан Гордон с недовольством осматривал тело женщины. И когда увидел Следора, направился к нему. «Далеко ты отъехал». На лице мужчины можно было увидеть недовольство. Его не устраивало, что Следор оставил стаю. «После того, как найду убийцу, я покину земли белых волков». «Почему?» «Есть причина». «Хм». Мужчина задумался, на лбу пролегли морщины. «Надеюсь, это не та причина, что уехала с тобой?» Ты должен понимать, что альфы выбирают в пару лишь сильных самок. Никак не человеческих. Какой бы красотой ни обладала самка, она слаба плотью и духом. «Своим опытом делишься?» Вмешался в разговор Брэдден, удивляя внезапной агрессией. Следер впервые видел его в ярости. Что случилось между отцом и сыном? Обычно ладили. «Ты не понимаешь», — выдал Альфа, из-под лобья поглядывая на сына, и чуть тише обратился к Следеру. «Так значит, уходишь?» «Жаль. Я думал, что ты останешься и будешь дальше помогать мне». «Нет, это решено. Но сын Лени останется с нами». «А Кайл Стакер в курсе, что племянник будет у вас?» Брэдден повернулся к Следеру. «Уверен, он будет против. Категорически против. Дейтон – высший судья. Он должен воспитываться судьями». «Значит, будет суд. Уверен, старейшина Гриниан вынесет верное решение». Протянул Дерек, не собираясь ничего доказывать. Тем более с Брэдденом в агрессивном состоянии. Только еще одной жертвы не хватало. Послышался смешок. Сын Альфы усмехнулся, словно что-то смешное заметил. И лениво произнес. «Пора сворачиваться. Судмедэксперт уже провел осмотр». Дерек кивнул, заостряя внимание на одежде и запахе каждого оборотня. И лишь потом направился к телу. Двигаясь к месту убийства, Следер размышлял. Запаха гари на оборотнях он не почувствовал, что озадачило. Или он кого-то упустил? Ледяной ветер трепал золотистые локоны мертвой женщины, будто пытаясь разбудить. Дерек с тоской посмотрел на красивое тело, которое так безжалостно разорвали когти белого волка, и опустился на корточки. Мужчина осмотрел тело, волосы, и перешел к рукам девушки, замечая, что левая сжата в кулак. Что-то держало. С трудом разжав, он обнаружил кольцо. Где-то он такое видел. На картине? Нет, не на картине. На руке. На мужской руке. Только где? Мужчина сфотографировал кольцо и сжал в своей ладони. Убийца уничтожает все улики, а тут допустил ошибку. Сейчас Дерек пожалел о том, что не заострил внимание на каждой из картин. Видимо, там было нечто важное, если убийца сжег их. И кольцо неспроста Лени до последней секунды сжимала в руке. Появились две версии. Первая. Женщина специально взяла его к убийце, чтобы дать подсказку. Вторая. Кольцо оказалось в ее руке умышленно. Убийца его подкинул, чтобы искали в другом направлении. А если... Мужчина поднялся и посмотрел на дерево, вспоминая слова Лореи. Получается, именно здесь белый волк растерзал девочку, как и женщину. Мужчина осмотрелся, вспоминая, где произошло убийство брата. Где-то поблизости. Выходит, излюбленное место убийцы. «Но почему? Что с ним связано?» Дерек поднялся и приблизился к Альфе. Тот нервничал. «Где именно нашли Санию и Стива?» «Санию? Стива? Зачем?» Мужчина смутился. Он не ожидал подобного вопроса. «Да, дочь Лени». «Хм, зачем тебе? Ее растерзали собаки охотников». «Нет. Ее убил тот же оборотень, что и Лени». «Мы уничтожили всех». «Нет, вы убили охотников. Но убийцы моего брата, Сани и Лени, до сих пор на свободе». «Ты...» Взревел мужчина, но тут же ощутил боль, сдавливающую виски. Следер воздействовал на него темной силой Альфы. «Оставь его!» Раздался голос высшего судьи. Дерек ощутил поток разрушающей энергии, блокирующий его волну. Он моментально переключился на высшего, отпуская Альфу. Но Кайл Стакер выставил руку, давая понять, что конфликт окончен. Я подам жалобу старейшине. Процедил он, как только Следор убрал силу. Следор внимательно всматривался в черты оборотня, его руку, вспоминая подобный момент в своей жизни. Только тогда он видел другого стакера с кольцом на пальце. «Решил скрыть свое убийство?» Провоцирующе уточнил Следор, сложив руки на груди. «Что? Ты подозреваешь меня?» «Почему нет? Ее мог уничтожить лишь сильный оборотень. Ты идеально подходишь». «Не придумывай. Я находился в другом месте». «И где же?» «Я могу задать тебе тот же вопрос. Я был на территории людей, а вот кольцо с гербом вашей семьи осталось в руке Лени». Выдал Следор и раскрыл ладонь, демонстрируя печатку. «И запах гари на одежде дает понять, что ты был в мастерской после убийства. Не ты ли сжег улики?» Лицо Кайла Стакера помрачнело. Он скривился и выдал. «Нет. Мое кольцо у меня». Мужчина начал рыскать по карманам. «Я оставил его в гостевом домике». «Можно мне посмотреть?» Альфа белой стаи чуть наклонился и пораженно застыл на месте, тут же обращаясь к Следору. «Где ты нашел его?» «В ее руке». «Но этого не может быть!» Пробубнил старик себе под нос. «Так что, высший судья Кайл Стакер, это ваше кольцо?» Втянув запах, Кайл покачал головой. «Это не мое кольцо». «Ты лжешь! Это кольцо Стакеров!» Яростно процедил Дерек Берг. «Да, это кольцо Стакеров, но не мое!» «Тогда чье оно?» «Это кольцо моего отца», — хрипло произнес высший судья. «Разве? Твоего отца? Он мертв». «Да, но когда он умер, кольца на нем не было. Он отдал его женщине, родившей ему девочку. Оно теперь принадлежит ей». «Адель, ничего не нужно от твоей семьи», — яростно процедил Дерек, еле сдерживая себя от желания вступить в схватку с этим наглецом. «Но кольцо было у вашей семьи». «Нет, ты лжешь». «Ты пытаешься меня подставить? Не выйдет. Я сам хочу докопаться до истины». «Только сейчас? Когда убийца растерзал моего брата, племянницу и невестку. Раньше никак?» «Ты...» Презрительно начал судья и выступил вперед, не скрывая своей ненависти к Берку. Его захватили неприязненные чувства, но он пытался не реагировать. Стакер понимал, что Дерек Берг его провоцирует, но так они ничего не добьются. «Ты не прав. Я любил ее». «Как любил? О чем ты?» «Я знаю точно, что убийца Лени – ее любовник». Тут Кайл взревел и пошел на Дерека, который только этого и ждал. Они вцепились, но моментально разошлись, так как рядом оказались Риан Дукас, Элбан и Брэдон Гордоны, перехватившие их. Отец и сын разнимали мужчин, пытаясь вернуть в чувство. «Успокойтесь! Тело Лени не забрали, а вы...» С яростью процедил Брэдон. «Что с вами? Это тяжело признавать. Но мы все виноваты. Нужно найти убийцу, пока еще кто-нибудь не пострадал». «Он несет чушь!» — возмущенно выдал Стакер. «Так не пойдет. Сегодня же позвоню старейшине Гриниану», — выдал Элбан Гордон. «Он не откажет. Будет свидетелем и поможет с расследованием». «Зачем?» — хмуро спросил Брэдон. «Убийца свой. И если его не нашли через столько лет, значит, нужен тот, кто может отличить правду от лжи», — произнес Дерек и направился в сторону дерева. Он внимательно присматривался, а потом подошел к ногам девушки. Замечая куски грязи, мужчина осторожно убрал в сторону и надел перчатки, раскапывая участок земли у корней. Лени что-то хотела вырыть, Следор не сомневался. но она остановилась и поднялась, когда почуяла убийцу. Пальцы нащупали что-то твердое. Мужчина расчистил от грязи, чтобы увидеть замок с гравировкой «Бернов». Послышался шум, но Дерек не оборачивался. Оборотни уносили тело женщины. Он продолжал чистить свою находку, чтобы понять, почему Лени сюда закопала его и с какой целью решила забрать. «Что ты ищешь?» Хелбан Гордон встал позади следера. «То, что может дать подсказку, почему именно здесь убивает убийца семью Лени. Ведь Стива растерзали поблизости, не так ли?» «Почему ты считаешь, что это так важно?» «Три смерти на одном месте. Не задаетесь вопросом?» Альфа нахмурился. Он прочистил горло и вдруг сказал: «Дерево плодородия». Дерек обернулся, давая всем видом понять, что внимательно слушает. «У нас есть обычай, традиция. Когда мужчина находит свою пару, вместе с ней он идет к дереву плодородия, чтобы оно дало сильное потомство». «Дерево?» Дерек нахмурился. Он злился, что не обратил внимания на растение. Вероятно, это дерево Лени и Стива, где они просили потомства. И именно здесь их убил убийца. Любовник Триады был ее истинной парой? Тогда, выходит, у Триады было два истинных – волк и следер. Следером был Стив, пусть считался слабым. Тогда кто второй? Оборотень обернулся. «Вы не знаете, кто именно встречался с Леней после смерти ее мужа?» Глаза мужчины забегали. Он сглотнул и произнес: «Я не знаю. Но разве это важно?» Мужчина задумчиво посмотрел в сторону своего дома. «Пожалуй, я пойду. Дела». «Если вспомните или появится важная информация, скажите мне». «Мне нужно подумать. Я позже зайду», – произнес Альфа и направился куда-то в сторону. Дерек смотрел ему вслед, понимая, что Элбан Гордон что-то знает. Только почему скрывает? Кого он пытается скрыть? Элбан Гордон осторожно открыл дверь в спальню жены и, заметив, что она не спит, неторопливо направился к ней. Он улыбнулся и заботливо поправил подушку. «Здравствуй, моя волчица. Как ты себя чувствуешь?» Женщина с тоской посмотрела на мужа и лишь безразлично пожала плечами. В следующую секунду она отвернулась, всматриваясь в окно. «Ты обижена на меня. Злишься. Но я не хотел, чтобы так все произошло. Он ведь мой...» Стефания резко обернулась и закрыла уши, показывая, что не хочет говорить, и стала трясти головой. Понимая, что муж не уйдет, волчица потянулась к стене, ладонью ударяя по кнопке вызова помощницы. В комнату забежала девушка. Увидев мужчину, она успокоилась. Девушка поспешно улыбнулась и проговорила: «Альфа Гордон, простите. Я думала, что кто-то зашел». «Гости? Кто, кроме меня, может зайти к моей жене?» – спросил мужчина и скривился, отмечая, с какой ненавистью посмотрела на него любимая женщина. Она так и не простила его. Закрылась ото всех, в том числе и от него. А ведь раньше все было иначе. Мужчина указал на дверь помощницы и последовал следом. «Лучше поговорить отдельно». «И какие гости?» «Почему я не знаю?» – спросил он, стоило отойти к лестнице. Тут девушка смутилась и выдала: «Недавно заходила одна гостья». «Кто?» «Она часто с маленьким мальчиком посещала хозяйку Стефанию». «Лени? Она приходила сюда?» «Да». «И когда, говоришь, она в последний раз заходила?» «Вчера». «С ребенком?» «Нет, одна. Меня попросили выйти». «Долго она находилась в спальне?» «Примерно 20 минут. Я как раз ходила чай попить с кухарками». Как чувствовала себя Стефания после того, как Лени ушла? Она плакала. Я хотела вас позвать, но она меня остановила. Потом долго стояла у окна и смотрела в сторону озера. «Озеро?» – протянул Элбан. «Да, там ведь утоп. Эрик!» – тихо проговорила девушка, дергая завязки на своем белоснежном фартуке. «Как она сейчас?» – спросил мужчина, не желая отвечать на вопрос помощницы. «Все хорошо. Вот недавно позавтракали». Мужчина кивнул, давая понять, что разговор окончен. Девушка поспешно вернулась к хозяйке, а он застыл на месте, всматриваясь в картину с девочкой, которую окружили оборотни. Скривившись, он приблизился и сорвал ее, ощущая облегчение, что больше ее не видит. Если бы еще не знать. Не знать ничего. Но он все знал. Теперь все. Раздался пиликающий звук. Мужчина нехотя достал из кармана телефон и принялся читать поступившее сообщение. С каждой секундой он все больше хмурился, качая головой. Удалив переписку, мужчина направился по лестнице, меняя свои планы. Он не мог отказать. Пора было поговорить.